Глава 12. Сначала я беспорядочно кувыркался, вопя ругательства и стремительно приближаясь к земле. Затем удалось хоть как-то остановить вращение и осмысленно взглянуть вниз. Земля оказалась уже совсем рядом. Свистящий вокруг меня воздух заставлял слезиться глаза, рвал легкие. Но на все это мне было откровенно плевать. «Я не хочу умирать!» Одновременно с этим отчаянным внутренним воплем я выставил вперед руки и зажмурился. На тело нахлынула усталость, а затем все пропало, скрылось в бесконечном ничто. Наверное, стоило кого-то поблагодарить за то, что моей безжизненной тушкой не заинтересовались стервятники. У них был великолепный шанс отомстить. Я валялся без сознания до самой ночи. Но то ли Эйя их отпугнул, то ли мне просто очень сильно повезло. В любом случае, меня никто не съел и даже не попытался. Впрочем, очнувшись, об этом я думал в самую последнюю очередь. Все тело пронизывало страшная боль, а левая рука, похоже, была сломана. Может быть, не только она. Конечно, упасть с огромной высоты и при этом отделаться ушибами и переломами – это огромная удача. Ну или же свидетельство того, что магия может очень многое. Но меня это не радовало нисколько. Я просто продолжал лежать на все еще прохладной весенней земле и тихо стонать, пытаясь хоть как-то отрешиться от боли. Отрешиться не получалось. Не знаю, сколько времени прошло до тех пор, пока я осознал всю бесперспективность своих стонов и замолчал. Но с этого момента я хотя бы занялся приличным делом, прокачивая энергию по своей изломанной тушке. Утром я смог перевернуться на спину, рассматривая высокое синее небо. Боль немного стихла, хоть и оставалась по-прежнему мучительной. К полудню мне удалось, скрипя зубами, подняться на ноги и потихоньку передвинуться в сторону ближайшей рощи. То, что птицы не заметили меня вчера, не значит, что я избегу их визита сегодня. Надо было снова искать укрытие. В роще я, теряя последние силы, срубил мечом немного веток. Каким-то чудом затащил их в яму из-под вывороченного ветром деревца и устроился там, даже исхитрившись накрыться чем-то для маскировки. Не думаю, правда, что это мне помогло бы в случае появления стервятников. Голова кружилась от боли и истощения. Организм, похоже, как-то помогал мне, тратя при этом все доступные запасы энергии. Или же я сам высасывал из него резервы своим лечением. Этой ночью мне более-менее удалось выспаться, провалиться в тяжелый сон и хоть на время забыть о боли. А утром я вновь продолжил гонять энергию по телу, стараясь не шевелиться и не тревожить своих травм. В яме в итоге пришлось проваляться еще 3 дня. Не сказать, что за это время я стал живым и здоровым, но боль потихоньку ушла, а ноги теперь достаточно твердо передвигались по земле. Правда, со стороны я, наверное, напоминал иссохшую от времени мумию. Опираясь на вырубленную палку и кое-как взгромоздив рюкзак на спину, я заковылял на восток, все к тому же водопаду. Перед отправкой вниз я, будучи уже умудренным жизнью путешественником, от души напился, набрал воды в специально приготовленный мешочек из шкуры виверны, но при падении, понятно, все выронил. И драгоценная влага выплеснулась, оставив меня ни с чем. Как я еще не умер от жажды, понятия не имею, но думаю, это из-за моего лечения. Наверное, оно действует гораздо глубже, чем я предполагал. Впрочем, на ощущениях это никак не сказывалось. Во рту опять была пустыня, а мышцы и сухожилия повиновались мне со скрипом. Почти реальным. Идти было тяжко. Иссушенное тело явно протестовало против такого занятия. Плетью висящая рука ныла при каждом шаге. Меч пытался запутаться в ногах, рюкзак натирал плечо. Вдобавок шлепанец где-то потерялся, и сейчас я опять шел наполовину босиком. Но все же шел, напоминая собой оживший труп. Повстречайся мне сейчас люди, убили бы просто так, за один внешний вид, я думаю. В середине первого дня пути мне повстречался огромный серый заяц. Животное сидело на маленькой кочке, шагах в 30 от меня, и нагло пощипывало травку, иногда косясь в сторону странного путника. Еда, вкусная еда. Я остановился, нащупывая внутреннюю энергию. Заяц насторожился. В этот раз заклинание пришлось делать очень долго. Все это время заяц сидел на одном месте, настороженно разглядывая меня. Изо рта у него торчала длинная недоеденная травинка. «Ну давай!» Я легким движением пальцев отправил заклинание в путь. И мягко осел на землю, даже не увидев, попал в зверька или нет. Подняться, шипя от боли, мне удалось только через несколько минут. Еле ковыляя, я все же прошел эти 30 шагов и остановился около валяющегося в центре черной проплешины обгорелого трупика. Получилось. Где-то над плато прогремел далекий гром. Я, вожделеюще рассматривающий заячью тушку, встрепенулся. Есть жилистого жареного зайца, когда во рту ощущается привкус сухого песка, не самый мудрый поступок. А вот напиться, а потом вкусить зайчатинки. Очередной ливень я встретил, вжавшись в край скалы и расстелив рядом куртку для сбора влаги. Вновь сверкали молнии, напоминая о странной искрящейся птице, увиденной мной на плато. Шелестел ветер, донося до меня брызги от разбивающихся водяных капель. Но самое главное, в моем водосборнике быстро набиралась драгоценная жидкость. Правда, напиться я смог только с третьего или четвертого раза. Тело впитывало воду, как пустынный песок посреди лета. А затем настал и черед зайца. Полусырая, полуобугленная тушка не была предметом мечтаний. Но после месяцев на птичьем мясе казалась мне деликатесом. Не доев до конца ушастого, я так и заснул у подножия скалы, наплевав на дождь, грозу и ветер. Мне было хорошо. И даже боль, кажется, становилась все тише. Следующие два дня организм стремительно шел на поправку. Похоже, вода и заяц оказались решающими факторами в лечении. Потихоньку стихала боль, тело слушалось меня все лучше, да и сломанная рука, кажется, уже начала срастаться. Я, почувствовав себя более-менее сносно, попытался было сделать на нее лубок, но с одной здоровой рукой это оказалось нереальным. Пришлось просто держать ее в покое, обильно снабжать энергией. И это сработало. Ну, по крайней мере, я больше не чувствовал, чтобы кость пыталась изогнуться под неестественным углом или вообще проткнуть мышцы и вылезти наружу. Затем я, наконец, вышел к водопаду. Здесь, в отличие от зимнего времени, вовсю распустилась зелень, получающая постоянный приток воды и согреваемая теплым солнцем. Виднелось небольшое, шагов 30 в поперечнике, озерко, заросшее по краям травой, речка, убегающая куда-то в сторону Кахара и Орлиного утеса. То здесь, то там располагались небольшие рощицы, перемежающиеся зарослями кустарника. В одной из них я даже приметил маленького оленя. Но зверь, лишь взглянув в мою сторону, поспешно скрылся среди деревьев. Душу наполнило какое-то спокойствие. Да, я по-прежнему нахожусь там, где людям ходить не рекомендуется. Но я опять выжил, научился чему-то новому в магии, а вдобавок еще и спустился с неприступного плато. Есть чем гордиться. В озере плеснула хвостом какая-то рыба, и решение было принято. Не обращая внимания на водяную взвесь, медленно падающую сверху, я принялся устраиваться на берегу. Нужно немного отдохнуть, смыть с себя грязь и, возможно, каким-то образом поймать рыбу, прячущуюся под водой. А потом уже можно будет соорудить неподалеку временный лагерь. Рыбу в итоге мне поймать так и не удалось. Зато, пока неуклюже бегал по берегу, пытаясь одновременно беречь сломанную руку и высматривать блеск серебристой чешуи, вдалеке из леса выбрался еще один олень. Я замер, ощущая себя хищником, стерегущим жертву. Олень повертел головой, подошел к берегу речки и принялся пить. Я, приподнявшись, выпустил свое заклинание. В этот раз мне даже удалось не упасть. Сгусток энергии, видимый только в магическом зрении, помчался вдаль, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах. Олень, словно заподозрив что-то, поднял голову. И в этот момент мое заклинание долетело до цели. Животное совсем по-человечески взвизгнуло, опаленное огнем, а затем огромными скачками унеслось в лес, оставив меня бессильно ругаться. Похоже, моему огненному посланцу пришлось пролететь слишком уж далеко, и он не сумел нанести оленю смертельные раны. Я отошел от озера туда, где не чувствовалась водяная пыль. Вновь улегся на траву, и принялся рассматривать облака, парящие надо мной. В небе, кстати, опять кружились черные точки. Но у подножия плато стервятники почему-то вели себя совсем не так нагло. Я заметил их появление еще вчера, ждал атаки, но никто вечером ко мне так и не прилетел. Похоже, смелые они только там, наверху. Закончив думать о птицах, я принялся размышлять о том, что мне мимоходом сказал Эйя. А именно, что мое заклинание можно дополнить и улучшить, превратив из этакого огненного плевка в огненное копье или что-то подобное. Начал перебирать оставшиеся в памяти руны, которые могли бы помочь. И незаметно заснул, пригревшись на солнышке. Разбудил меня заунывный вой, раздавшийся неподалеку. Сказать, что я мгновенно проснулся, это ничего не сказать. В памяти тут же возник гонявшийся за мной по берегу моря преследователь. Вдобавок, обстановка сложилась соответствующая. Я благополучно проспал весь день, и сейчас уже наступили сумерки, бросившие на окрестности вечерний сумрак. Вой повторился совсем неподалеку от меня, и я полез на ближайшее дерево. Невзирая на руку, едва-едва поджившую и грозящую опять переломиться в любой момент, наплевав на босую ногу, в которую впивались острые сучки. Главное — забраться повыше. Успокоился только тогда, когда залез локтей на 20 вверх по тонкому стволу и уселся на неудобной ветке, крепко обхватив ствол здоровой рукой. Они пришли, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, но ночь еще не успела вступить в свои права. Десяток быстрых теней, бесшумно появившихся из густого подлеска неподалеку и плавно перетекших к моему убежищу. Волки. Очень крупные волки. Я покрепче уцепился за ствол, размышляя о том, чем бы привязать себя к дереву. Волки, немного понаблюдав за мной, постепенно разбрелись вокруг, больше не обращая на меня внимания и занимаясь своими делами. Интересно, а если сейчас спуститься вниз и взглянуть на них поближе? Какого цвета окажутся хищники? Они действительно серые или нет? Меня почему-то весьма увлек этот вопрос. Неожиданно вспомнился Буян и стало грустно. Снизу донеслось сочувствующее подвывание. Я усмехнулся. Такое впечатление, что звери меня понимают. В конце концов, тоже живые существа, теплые, лохматые. Потрогать бы такое чудо. А еще лучше погладить волчонка, потрепать по тугому шерстяному пузу, почесать за ушком. Я спустился на пару веток ниже, стараясь получше рассмотреть волков. Парочка из них уже успела завалиться спать, раскинув большие сильные лапы. Еще трое лениво играли друг с другом. Двое виднелись поодаль, на берегу речки. И еще один лежал рядом с деревом, смотря на меня большими печальными глазами. Интересно, такой умный взгляд. Как вообще его можно назвать животным? Мне захотелось увидеть глаза зверя вблизи, и я перебрался еще на несколько веток ниже. Волк тяжело вздохнул и отвернулся от меня. К нему подошел другой, возможно, волчица. Ласково толкнул лбом, предлагая поиграть. Я когда-то так же играл с Буяном. Может, эти лохматые тоже не будут против? Ощущение какой-то неправильности застало меня уже в тот момент, когда я приготовился спрыгнуть с ветки вниз и присоединиться к зверям. «Что за хрень?» — помотал я головой, и наваждение спало. Я с удивлением обнаружил, что нахожусь уже совсем рядом с землей. «Да не может быть!» Мои руки вновь намертво вцепились в дерево, а тело само шустро полезло вверх, подальше от хищников. Играющий под деревом волк с умными и печальными глазами одним движением вскочил с земли и могучим прыжком рванулся вверх. Огромные клыки щелкнули совсем недалеко подо мной, заставив перебирать конечностями еще быстрее. Остановился я только тогда, когда опять занял изначальную позицию высоко на дереве. «Выкусите, сволочи!» — показал я собравшимся под деревом зверям неприличный жест. Те никак не реагировали, сверля меня все больше разгорающимися угольками глаз. Я внезапно почувствовал головокружение и изо всех сил уцепился за ствол дерева. Не сиделось мне на плато. Скучно было, видите ли. Стервятники надоели. Голова кружилась все сильнее, и я, шипя от проснувшейся в левой руке боли, повторил трюк с обвязыванием рукавов куртки вокруг ствола дерева. Боль, кстати, немного разогнала головокружение, и с задачей я справился достаточно быстро. «Хрен вам!» — еще раз показал я волкам популярный жест. В ответ послышался тихий, угрожающий вой. «Я вам повою, твари, повою!» Творить магию, сидя на ветке, было неудобно, но я справился. И комок энергии устремился вниз, оставив меня бессильно болтаться на ветке, подобно мешку с навозом. Заклинание пролетело, разделяющее нас расстояние, и разбилось о морду печального волка. Полыхнул магический огонь, освещая сразу всю стаю, а затем раздался полный боли и страдания вопль. Охваченный пламенем зверь закрутился волчком, пытаясь сбить огонь. Покатился по земле, оглашая окрестности тоскливым воем, и затих. Пламя тоже опало, опять погрузив окрестности в темноту. Я засмеялся слабым, но да нельзя злорадным смехом, чувствуя, как запасы энергии в организме потихоньку восполняются. Сейчас накоплю на новое заклинание, и еще одной лохматой сволочью станет меньше. Волки, беспорядочно кружащие вокруг своего погибшего собрата, словно по команде, подняли едва виднеющиеся во тьме морды и уставились вверх. Мне почудился отблеск разочарования, смешанного со страхом. А затем вся стая, как один организм, развернула носы по ветру и бесшумно исчезла в темноте. Вот за это пустоши не любят. Не будь на мне остатков ученической клятвы и не умея делать маломальски эффективное заклинание, так бы и оставил свои кости под этим деревом. Оказалось, такое мирное и хорошее место. Волки, получив отпор, пропали насовсем. Следующие два дня я страшился даже собственной тени, боясь отходить от дерева. Но серых хищников нигде не было. Зато мне посчастливилось все же попасть в очередного оленя и наесться нормальным, нежнейшим жареным мясом. Жизнь опять налаживалась. Но теперь я всерьез взялся за совершенствование своего единственного заклинания. По старой доброй традиции пришлось пару раз обжечься в процессе. К счастью, не слишком сильно. Но зато теперь энергетический сгусток летел гораздо дальше и выплескивался не во все стороны, а только вперед. Пришлось добавить в заклинание еще 4 руны, но оно того стоило. Теперь я был этим своим умением полностью удовлетворен. Правда, высасывало оно еще больше энергии, оставляя каждый раз мое тело в виде вялого овоща. Но здесь я надеялся на слова демона и тренировался. Попытался также, следуя его совету, как-то прицепить к себе руну, притягивающую энергию, но банально не смог ее вспомнить до конца и даже не стал в итоге пытаться что-то делать, недобрым словом вспоминая охотников-грабителей, повстречавшихся мне в затерянном городе. Встречу убью. Но охотники были где-то далеко, так что мне оставалось только раз за разом создавать свое заклинание и ждать, пока организм восполнит резервы. Жаль, что у меня в ослабленном состоянии не получается гнать в тело энергию, как при создании запруды. Приходится ждать, пока все соберется само. Впрочем, наверное, так даже лучше. Пусть организм тренируется. Спустя несколько дней, когда остатки оленины уже приобрели неприятный запах, а местность вокруг озера была изрядно подпорчена непрерывным использованием моего заклинания, я решил, что пора отправляться в путь. Раны и ушибы окончательно прошли, сломанная рука больше таковой не ощущалась. Пора и выбираться к людям. Сидя в очередной раз на дереве, я впервые за последнее время задумался о своем будущем. В принципе, никто не запрещает мне остаться в Орлином утесе, если я сумею все же до него дойти. Деньги у меня есть, наследство от аристократа и захваченные из башни Ольда золотые. На первое время хватит, это самое главное. Приведу себя в порядок, отмоюсь, отъемся, куплю нормальную одежду. А там можно будет и к каким-нибудь охотникам за древностями примкнуть. В кахар или просто в пустошь ходить. Тут я вспомнил волков и зябко передернул плечами, чуть не свалившись с ветки. Так вот, в какую-нибудь команду меня точно возьмут. Человек, умеющий видеть магические потоки и кидать боевое заклинание, очень ценная единица в пустоши. Но здесь есть минус. Рано или поздно начнутся расспросы. Попытки же утаить свое прошлое лишь усугубят ситуацию. А после этого информация обязательно дойдет до Шарана, будь он неладен. В том, что маг, прикончивший Ольда с Айвином, тут же бросится за мной в поисках вожделенной книги, я не сомневался. А значит, нужно изначально забыть про пустошь. и уходить куда-то за пределы полуострова. Скажем, в Срединное княжество. Проснулся я в этот раз от того, что свалился с ветки и повис, удерживаемый только рукавами куртки. Ругаясь, кое-как забрался обратно и осмотрелся. На пустошь надвигался рассвет. Легкий туман стелился между деревьями. Первые лучи появляющегося солнца раскрашивали облака в различные оттенки оранжевого. И тишина. Только неподалеку выводила длинную трель какая-то птаха, да слышался приглушенный гул водопада. Отличное утро для начала пути. Я принялся спускаться. Ладно, дойду до Кахара, обойду его аккуратненько. А там и скала, послужившая основой для названия городка рядом со столицей, будет видна. Доберусь, приведу себя в порядок, чтобы люди не пялились, и прямиком в Чернолесье. Оттуда уже дальше, в княжество. Возможно, родственники помершего аристократа будут благодарны мне за кольцо и информацию. Может, даже работа найдется для мага начинающего. Эти размышления постепенно сменились более практичными. Я создал атакующее заклинание и успешно его использую. Вдобавок, если мне не кажется, сейчас оно дается мне гораздо легче, чем в начале. Раньше я еле держался на ногах после его применения, а теперь даже мог, хоть и медленно, идти вперед. Пошатываясь и борясь с головокружением, правда, но это не столь важно. Главное то, что резервы организма, похоже, действительно растут. Так вот, теперь мне абсолютно точно нужно придумать что-то защитное. Какую-то стену энергии, которая будет останавливать приближающуюся ко мне угрозу. Но мили потихоньку ложились мне под ноги, а рецепт заклинания все не давался. Я просто не мог придумать, как мне превратить энергию в некое подобие щита. В моем понимании она оставалась только разрушительной стихией. В конце концов, я бросил эти попытки, сконцентрировавшись на тренировке своего огненного копья. Заклинание уже вылетало из руки практически мгновенно, стоило мне только представить нужный набор рун и махнуть рукой. Теперь же я старался избавиться от промежуточного звена — рун. Мне хотелось, чтобы все делалось только по моему желанию и взмаху руки. Пока что получалось плохо. Но я верил, что всего можно добиться тренировками, и не прекращал попыток. Первые признаки приближения к бывшей столице я заметил уже к вечеру. Магический фон, прежде ровный и спокойный, начал волноваться. Ничего особенного, никакой опасности. Лишь легкие завихрения в доселе плавных потоках. И все же я предпочел остановиться на ночлег, не рискуя продолжать путь в темноте. Желудок, разнежившийся на оленине, требовал еды, но был проигнорирован. Я уже достаточно привык голодать, чтобы не обращать внимания на отсутствие пищи в течение одного дня. Повалявшись немного на травке, опять безуспешно пытаясь придумать конструкцию для магической защиты, я встал и прошелся немного по окрестностям. Везде тишина, спокойствие. Этакая сельская пастораль. Хоть и без следов присутствия человека. Ну и хорошо. Вернувшись к заранее облюбованному дереву, залез до удобной развилки, устроился в ней и только потом увидел крепость. Она располагалась не так уж далеко, в паре сотен шагов, прячась за небольшим возвышением, на которое мне было лень забираться, пока я шастал вокруг. Солидные, сложенные из каменных блоков стены, разрушенные, зияющие огромными прорехами. Массивный прямоугольник внутреннего укрепления, покореженный, оплавленный, с длинными потеками черного камня, башенки по углам, напоминающие побывавшие в кузнечной печи свечки, и остатки дороги, уходящие от крепости в сторону бывшей столицы, поросшие редкой травой, пробивающейся меж крупных булыжников брусчатки. Некоторое время я рассматривал укрепление. Зачем его соорудили здесь в незапамятные времена? Почему дорога от него идет только в сторону Кахара? Что защищали и не смогли защитить сражавшиеся на его стенах люди? Боюсь, я никогда не узнаю ответа на эти вопросы. Продолжая посматривать в сторону крепости, я принялся готовиться ко сну. Опять привязал себя к дереву, поелозил на ветке, удобнее устраивая мягкое место, а затем поплотнее сжался и затих. Ночи продолжали быть прохладными, так что приходилось экономить тепло. Тут я перевел взгляд на голую и грязную левую ногу и невольно улыбнулся. Надеюсь, совсем скоро я все же получу новые сапоги. Что меня разбудило посреди ночи, я не понял. Может, укусила какая-то мелочь, может, затекли мышцы, или уши услышали шорох пробегающего зайца. В любом случае, я проснулся. Поморгал, посмотрел вниз, вверх, потянулся, перевел взгляд в сторону крепости. И постарался стать как можно более незаметным, потому что в древних развалинах явно что-то происходило. Слабо мерцали отблески света, появляющиеся то тут, то там среди проломов стен. Иногда им на мгновение удавалось осветить какие-то фигуры, тут же снова исчезающие в темноте. Одна из покосившихся башенок внезапно полыхнула зеленоватым огнем и стала чуть-чуть прямее. Над пустошью пронесся довольный хохоток. Затем все закончилось. Погасли огни, слились с темнотой загадочные фигуры. Я немного расслабился, но, как оказалось, рано. Крепость начала покрываться крохотными зелеными искорками, проступающими на камнях. Искорок становилось все больше, больше. Первые из них начали отрываться и плавно уходить в небо, кружась над полуразрушенным укреплением стайкой светлячков. Завораживающее зрелище. Наконец, все огоньки поднялись ввысь, образовав настоящее сверкающее облако. Я оглянул на него магическим зрением и тут же постарался перебраться за ствол дерева. Подальше от возможных проблем. Слишком уж ярко светились искорки в энергетическом плане. Передвинуться мне не удалось, мешал сучок, за который цеплялась куртка. А затем негромкий хохоток прозвучал опять. В этот раз в нем чувствовалось какое-то нездоровое предвкушение. У меня легонько зашевелились волосы. Искорки, словно получив команду, бросились в разные стороны, накрывая окрестности настоящим зонтиком. Я, глядя на это, принялся истово молиться, чтобы этот зонтик не добрался до меня. Но закончить не успел. Искры, все вместе, рухнули вниз. Ближайшие упали шагах в 30 от моего дерева. Над темной равниной пронесся мучительный стон. Казалось, сама земля жалуется на произвол неведомой магии. А спустя мгновение, отовсюду, где падали огоньки, начали подниматься легкие струйки слабо светящегося зеленоватого тумана. Подниматься и тянуться в сторону крепости, словно гонимые тихим ветром. Я повел глазами. Туман виднелся повсюду передо мной. Его становилось все больше, но, слава богам, он все так же медленно полз к развалинам, не обращая на меня внимания. Не знаю, сколько мне пришлось просидеть, наблюдая за неспешным движением зеленоватой дымки, но постепенно она все истончалась, становилась более прозрачной и, наконец, окончательно исчезла. Крепость, окунувшаяся в темноту, вновь прикинулась безжизненным нагромождением камней. Подождав еще немного, я решил, что представление в этот раз все же действительно закончено, и, повозившись немного, опять заснул. На следующее утро я постарался обойти казавшиеся мирными и необитаемыми развалины как можно дальше. Наверное, аристократ, не настоящий, сгинувший на плато, а выдуманный Галардом, бросился бы туда еще ночью, горя желанием поближе познакомиться с местными обитателями. Но я идиотизмом не страдал и излишним любопытством тоже. Моя цель — утес. Туда и идем. Сделав изрядный крюк, я неожиданно оказался на той самой дороге, ведущей к крепости. Подумал немного и отправился по ней на восток, ощущая левой ногой тепло быстро нагревающихся под солнцем булыжников. Вокруг опять простирались поля, покрытые уже довольно высокой травой и первыми весенними цветами. Тихо жужжали насекомые, где-то вдали голосили птицы. Я по привычке поднял глаза к небу, но стервятников не увидел. Странные какие-то. Как будто только на плато охотятся. Часа через два дорога привела меня к небольшому, но глубокому ручейку, где я напился и расслабился, бултыхая ногами в прозрачной воде. Мысли опять вернулись к защитному заклинанию, которое у меня так и не получалось. Надо попробовать думать в какой-то другой плоскости. «Дядя, у тебя монетки не найдется?» — послышался сзади детский голос. Я от неожиданности подпрыгнул вверх и вперед, разом оказавшись посередине ручья и готовясь принять страшную смерть. «Дядь, у тебя монетки не найдется?» — устало повторил голос. Я осторожно обернулся. Самый обычный малец, лет 10, в потрепанной простой одежде, стоит на берегу, глядя на меня усталыми взрослыми глазами. Я внезапно понял, насколько в действительности взрослые у него глаза, и отступил на полшага назад, пытаясь вспомнить, как творить свое заклинание. «Не дашь монетку?» Он склонил голову на бок. «Очень нужно». «Да, конечно же, да, мальчик», стараясь, чтобы голос не дрожал, произнес я. «Ты только отойди на пару шагов от моего мешка, будь добр». Паренек серьезно кивнул и отошел в сторону на два шага, все равно оставаясь слишком близко от рюкзака. Мой мозг суматошно заметался, пытаясь придумать, что же делать. Выходить на берег было страшно, оставаться в ручье глупо. Кидаться магией в то, что соизволило осчастливить меня своим появлением, еще глупее. В конце концов, я все же выбрался на берег и, держа наготове заклинание, подобрался к рюкзаку. Мальчик терпеливо ждал. «Вот, лови!» Я аккуратно кинул ему найденную в мешочке аристократа золотую монету. Он поймал ее одним резким движением и замер, уставившись на желтый кругляш. Я тоже замер, ожидая, что будет дальше. Наконец мальчик перевел взгляд с монеты на меня. «Спасибо, дядя, ты хороший. Не оставайся в этом месте, здесь плохо. И твой меч тоже плохой». Я пару минут смотрел вслед медленно удаляющейся в сторону плато фигурки, а потом спохватился. Что бы это ни было, оно ясно дало мне понять, что здесь лучше не задерживаться. И мне абсолютно все равно, почему. От уютного ручейка я удалялся чуть ли не бегом, постоянно оглядываясь. Но ничего так и не произошло. А совсем скоро, когда я выбрался на очередной пригорок, вдалеке показались первые пригороды столицы. Точнее, то, что от них осталось. Мальчик и ручей оказались забыты. Лишь предупреждение по поводу меча назойливо маячило где-то на краю сознания. Но меч мне сделал демон по условиям договора. Так что, будь он хоть трижды плохим, мне на это наплевать. Подходить или нет к столице? Чем ближе я подберусь к Кахару, тем меньше крюк придется делать, и тем скорее я окажусь в нормальном живом городе. Но чем ближе, тем опаснее. Тут я вспомнил мальчика, просящего монетку, и зябко передернул плечами. Да здесь повсюду опасно. Какая в принципе разница? Где-то позади, на пределе слышимости, послышался низкий рокот грома. Я обернулся. Ну, как всегда. Далеко над мертвым плато начиналась очередная гроза. Да пошли все эти страхи к демонам. Надоело мокнуть каждый раз. А в пригородах, судя по рассказам, не опаснее, чем в обычных местах пустоши. И при этом всегда можно найти какое-нибудь убежище. Я, на всякий случай приготовившись пускать заклинание и постоянно посматривая по сторонам магическим зрением, быстрым шагом отправился вперед. Позади меня горизонт продолжал чернеть. Наверное, да что там говорить, абсолютно точно. Я делал огромную глупость, вот так вот, в открытую, подходя к столице. Но дураков, говорят, берегут боги. Со мной пока что ничего не случилось. За спиной вновь громыхнуло, но я не обратил внимания на грозу, рассматривая окружающие меня здания. Здесь, похоже, когда-то был бедный квартал. И во время войны он пострадал совсем немного. Никто не защищал простеньких домов, давно покинутых своими обитателями. Никому не было до этого места никакого дела. Время оказалось гораздо более безжалостным. Непогода и растения постепенно разрушали постройки. В итоге вокруг виднелись лишь развалины. Стены без крыш, окна без стекол. Новый раскат грома все же подстегнул меня и заставил продолжить путь. «Мне нужна крыша над головой». Увы, на следующем же повороте дороги я остановился как вкопанный, не имея в себе мужества сделать хотя бы шаг дальше. Передо мной, в сгущающемся из-за быстро наступающих туч полумраке, виднелось кладбище. Мирное, тихое кладбище с покосившимися или даже расколотыми надгробиями, зияющими кое-где провалами могил и полурассыпавшейся от времени оградой. Посередине кладбища стоял маленький храм всех богов, абсолютно целый, с льющимся из окон мягким приглушенным светом и с темно-бордовыми потеками на снежно-белых стенах, которых, как я абсолютно точно помнил, не было ни в одной из существующих религий мира. Я сделал крохотный шажок назад. Затем еще один. И услышал, как зашуршал сдвинутый кем-то камень за одним из соседних домов. Сердце постаралось гордой птицей вырваться у меня из груди, но промолчать я все же сумел, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «К храму я точно не пойду. Никогда и ни за что». Взгляд упал на единственное более-менее целое здание неподалеку. Тоже белое, оно архитектурой немного напоминало храм. Но его белизну ничто не оскверняло. Наверное, здесь когда-то жил жрец, проводящий обряды в храме. Впрочем, какая мне разница? Неподалеку опять раздался подозрительный шорох, и я вихрем метнулся к белому зданию. Ворвался внутрь, чуть не сломав ветхую входную дверь, забрался на второй этаж по узкой каменной лестнице, мимоходом заглянул в имеющиеся там комнаты и притаился, тихий как мышь, в одной из них, держа под контролем лестницу. На улице сверкнула молния, и на землю обрушилась стена дождя, обволакивая мир своей тихой шелестящей песней. Я ждал. Минуты проползали мимо, словно длинные медлительные червяки. Дождь все так же шумел за окном и барабанил по крыше, изредка прерываемый треском молний. Ко мне никто не шел. Но издалека, со стороны кладбища, сквозь шум грозы начали пробиваться новые звуки. Словно кто-то заунывным протяжным голосом тянул нескончаемую песню. Или молитву. Я поежился и помотал головой, стараясь отогнать эти отзвуки. Не получилось. Молитва становилась все отчетливее. И в какой-то момент я с ужасом подумал, что молящийся идет в мою сторону. Страх оказался настолько реальным, что я не выдержал и, пробравшись в комнату, окна которой выходили на кладбище, выглянул наружу. Никто не подбирался к моему дому. Все, кто мог бы это сделать, собрались возле храма, слушая стоящего в дверях человека. Высокий, худой, с длинными седыми волосами. Он был одет в какое-то серое рубище, испещренное все теми же бордовыми полосами. Вспышка молнии очень кстати подсветила картину. А его паства? Я видел призрачных скелетов в развалинах около Хрустального. Я видел множество валяющихся костяков вокруг затерянного в песках города. Но я еще не видел совершенно реальных, двигающихся с остатками плоти и кусками одежды на костях оживших мертвецов. Их было несколько десятков. Некоторые стояли на коленях перед молящимся человеком. Некоторые возвышались во весь рост, склонив головы. Но все они, складывалось впечатление, жадно внимали его словам. Я переключился на магическое зрение. Ух, ничего себе! От седого певца волнами расходилась энергия. Какая-то странная, с легким багрянцем, напоминающим о цвете той печати, что поставил на мою грудь зубастый призрак в развалинах. И эта энергия, докатываясь до мертвецов, впитывалась в их тела, исчезая без остатка. Мой взгляд внезапно зацепился за одну из ближайших фигур. Мертвяк явно был свежим. Почти целая одежда, лишь кое-где порванная и заляпанная темными пятнами. Проглядывающая в темноте белая кожа. Похоже, местный жрец не только ведет проповеди, но и целенаправленно расширяет ряды своих почитателей. Сверкнула новая молния, и, проморгавшись после вспышки, я услышал, что странная молитва закончилась. Взглянул, щурясь и стараясь отогнать цветные пятна, на храм. Они все пялились на меня, и их глаза потихоньку разгорались в полумраке все тем же потусторонним багрянцем. Несколько мгновений мы таращились друг на друга. Затем жрец повелительно вскинул руки, показывая в мою сторону, а его прихожане всей толпой двинулись к моему укрытию. Их движения, сначала медленные и неторопливые, быстро приобретали резкость и быстроту. Ливень усилился. Я заметался по этажу, не зная, что делать. Бежать из дома в дождь, зная, что за тобой гонятся мертвецы, было страшно. Сидеть и ждать, пока они придут — идиотизм. Поднимутся по лестнице и возьмут тепленьким после первого же заклинания. На мгновение притормозив, я уставился на лестницу. Как ее обрушить? У меня ведь из заклинаний только огненное копье, а оно здесь не поможет. Тут я обругал себя последними словами и, выхватив нож, не раздумывая, резанул себя по запястью, тут же выронив этот самый нож и завопив от неожиданно резкой боли. Впрочем, оклемался я быстро, немедленно начав чертить на ступеньках давно выученный символ. Последняя черточка. Дверь внизу распахнулась, и на меня уставился заполненными багрянцем глазницами первый нежеланный гость. От неожиданности я чуть было не свалился вниз, к нему под ноги. но удержался и, не раздумывая, пустил всю доступную силу в рисунок. Когда-то мне приходилось долго и нудно утрамбовывать энергию в свои каракули. Сейчас же она ухнула сразу вся, без задержек. И тотчас, не чувствуя контроля, выплеснулась в материальный мир. Лестницу разнесло в пыль. Пол на нижнем этаже тоже, открыв пролом в подвал. Здание целиком содрогнулось от удара, что-то начало падать и рушиться. Перекрытие совсем рядом с моими ногами обвалилось, открыв зрелище еще нескольких восставших трупов, пробравшихся на первый этаж. А затем я, потративший почти всю энергию, банально отрубился. Наверное, ненадолго. Но когда очнулся и, качаясь из стороны в сторону от слабости, подполз к проему, на меня смотрели уже они все. Во главе со жрецом, тихонько тянущим свою молитву. Заметив, что я очнулся, жрец прервался и оскалился, показав мне белоснежные крепкие зубы. А затем безмозглые ходячие трупы начали забираться друг на друга, создавая живую пирамиду. Я с отчаянием смотрел, как она приближается ко мне. В доме, конечно, высокие этажи, но мертвецов слишком много. Оскал жреца становился все более злорадным.